Глава 35. Секреты вдохновения. 3 месяца спустя. «Как он это делает?» — пробормотал Тим, оглянувшись. «Вы это видели? Видели этот мазок?» 6-летний Дэвид, большой любитель рисовать на стенах, демонстративно фыркнул, мол, подумаешь, он на прошлой неделе рисовал так же, только потом ему отба влетела как следует. А тут... «Ба, а почему Робу можно?» — обиженно пробурчал мальчик. Ба подхватила мальчишку на руках и посадила перед большим горячим куском пиццы. Расплавленный тягучий сыр отвлек Дэвида, впрочем, только на время. После он опять повторил вопрос, ведь несправедливость была налицо. «Роберт — настоящий художник, милый», — ответила Ба, завороженно глядя на движение кисти. «Вот вырастешь, все стены в доме станут твои». «Обещаешь?» — уточнил Дэвид. «Конечно». Когда-то темные и блестящие, как смола, теперь волосы Джорджианы Гонзалес напоминали бледные нити паутины. Я коснулась ее смуглого плеча, оправив седые волнистые волосы. Мы, ее взрослые дети, за столом понимали, что Ба вряд ли увидит Дэвида взрослым. Сьюзан, моя младшая сестренка, которую когда-то Ба провела с улицы, чумазую, как трубочист, уже обещала, что возьмет заботу о младших детях на себе. «Нет, вы только посмотрите на эти мазки!» — восторженно шептал Тим. «На то, как он чувствует кисть, как ложится краска!» Я чуть наклонила голову и прищурилась. «Мазки? Краска? Кого, черт возьми, это волнует?» Покосилась на сестер. «Ну, точно. Вот кто меня прекрасно понимает. Вроде бы едят пиццу, а сами только и делают, что стреляют взглядами в сторону моего гения». И я все еще не могла поверить в то, что это реальность. И это он, мой гений, в доме Ба. Думаете, Роберт изменил себе и сменил рабочую форму одежды? Нет, проклятие. Только штаны из мягкого льна. Ладно, еще обулся. Но по-прежнему никакой одежды сверху. Сказал, любая футболка будет стеснять его движение. Апрель выдался теплым, внутренний двор заливало солнце, превращая кроны деревьев в дробленые изумруды, так переливалась на солнце молодая свежая листва. После затяжной зимы на это можно было смотреть вечно. А еще на то, как играли мышцы на широкой спине Роберта. И только на Тима да Дэвида это зрелище не производило ни малейшего впечатления. Глядя на Роберта, я вспомнила, как мы в первый раз вместе с ним были у Ба на Рождество. Тогда он впервые увидел эту чистую стену во внутреннем дворе. А во время застолья Зба завел речь именно о ней. «Ладно, — думала я тогда, — странная тема для разговора. Но это же Роберт, в конце концов». А бабуля увлеченно рассказывала весь вечер о том, как сажала в дворе чайную розу, но растение загнулось через год, как пыталась выкрасить эту стену в один тон, чтобы было веселее, но так и не определилась в какой. Вот стена такой и осталась, подготовленная к покраске, но так и не окрашенной. После праздников мы занялись спальней Роберта в пентхаусе. Стены в ней, к слову, оказались цветом мокрого асфальта. Депрессивней не придумаешь. И вот, вооружившись валиками и поддонами с краской, я приготовилась красить стены в ярко-кирпичный цвет. И так увлеклась, что не сразу заметила, что Роберт просто стоит и смотрит в стену перед собой. Так я узнала, что те 3 оштукатуренных квадратных метра во дворе у Ба теперь не дают ему покоя. Я потащила его к Ба сразу же, как мне удалось вытянуть из него это признание. Пусть мы и были в пятнах от оранжевой водоэмульсии, но душ мог и подождать, а у меня была весомая причина для такой спешки. После Миннесоты Роберт ни разу не был в мастерской. Ее двери по-прежнему оставались закрытыми. Она была рядом с его спальней на 2-м этаже. Роберт считал, что прежние правила себя изжили, и нужно разобраться, прочувствовать, каким теперь будет его творчество и как ему самому к нему относиться. Но дни шли, а гений мрачнел на глазах. Без творчества он не мог, но Миннесота перевернула его отношение к картинам с ног на голову. Эйзенхауэр добился того, что Роберт относился к женщинам как к расходному материалу, который нужен только для вдохновения. И теперь Роберта захлестнула рефлексия и переосмысление. В тех умных статьях о психологии творчества, что я нагуглила, говорилось, что этот этап в жизни творческих людей неизбежен. И если повезет, после него творчество выйдет на новый уровень. А если нет, то лучше сразу искать хорошего психотерапевта. Поэтому, когда спустя 2 месяца без творчества, на исходе зимы, Роберт сказал, что у него руки чешутся оживить эту стену, я без лишних слов потащила его к Ба. Вы бы видели ее лицо, когда Роберт сказал, что у него к ней серьезный разговор. О, да, она ждала от него иного. А он спросил, можно ли ему раскрасить стену во внутреннем дворе. Зимой рисовать, простите, творить на открытом воздухе было нельзя. Краска, грунтовка и шпаклевка, с которыми раньше работал Роберт, не были предназначены для наружных работ и сезонных перепадов температур. И ему предстояло найти новые. Мы стали терпеливо дожидаться теплых деньков, но одно только разрешение Ба заняться этой стеной уже изменило Роберта. Он загорелся идеей. Часами мы пропадали в магазинах, выбирая и сравнивая краски. Да, все они были только черные, но не все сразу, верно? На террасе пентхауса Роберт отодвинул в сторону укрытую чехлами ротанговую мебель и подготовил часть стены для экспериментов. Он искал нужную краску, а структура холста отличалась от штукатурки на стене. Ее Роберт тоже тщательно изучил. Пока я играла в теплой кладовой с хорьками, Роберт, стоя на ветру, весь уходил в творческий процесс. Да, при -5 он все-таки не раздевался. К марту нужная краска и подходящие кисти были найдены, а в апреле суточный перепад температур стал идеальный для той краски, на которой остановился Роберт. И вот мы здесь. По такому случаю Ба устроила внеочередной день пиццы, хотя я поначалу пыталась ее отговорить и не созывать весь круг родственников. Роберт никогда не рисовал. Да к черту все, на публике. Он делал наброски рядом со мной, но все еще вздрагивал и хмурился, если я отвлекала его вопросом или неожиданным движением. А тут вечеринка болтливых родственников вместе с пивом и пиццей. К моему удивлению, Роберт сказал, что посторонние люди — не проблема, но я все равно велела сестрам вести себя тихо. А еще неожиданность №2. Роберт одолжил мой iPod. Я сказала, что там только мои песни, но можно закачать то, что нравится ему, но он сказал, что полностью доверяет моему вкусу. И вот теперь на глазах у всех он создавал очередной шедевр, вероятно, баснословной стоимости. У Роберта иначе не бывает. Все, что выходит из-под его кисти, доводит критиков до экстаза. Я видела, с каким обожанием на Роберта смотрит Тим, и как смолкли последние разговоры за столом, и причиной тому были не только плавные и гибкие движения Роберта у необычного холста. Самого Тима с его пристрастием к граффити Ба и близко к своей стене не подпускала. Хотя он тоже не раз просил ее об этом. Поначалу он надулся, когда узнал, что Ба все-таки отдала стену какому-то другому художнику. Но как только он узнал имя и, более того, узнал, что сможет воочию увидеть, как работает Роберт, все изменилось. «Пресвятая Дева Мария!» — выдохнула Ба. «Это ж ты, Дэнни!» Я поглядела сначала на нее, а потом опять на стену. На хаотичные, казалось бы, мазки, брызги краски и широкие полосы. Только собралась возразить, сказав, что Роберт не рисует портреты, как в воцарившейся в саду тишине различила даже слова песни, оглушительно звучащие в наушниках. Мой любимый трек, я могла узнать его даже так, «Bring me to life», «Верни меня к жизни». И после я посмотрела на картину глазами Роберта, которого переполняли эмоции, а выражать он умел их одним только способом. Ну ладно, несколькими. Но все же общение посредством кисти долгие годы было приоритетным. То, что он создавал на стене, не было портретом в привычном понимании этого слова. Это была ожившая эмоция, как она есть, на штукатуренной стене во внутреннем дворе. Чувство, которое я вызывал в нем. И чтобы лучше меня понять, он взял iPod с моими песнями. Сегодня для Роберта наступил катарсис, очищение, без которого невозможен творческий путь. Переломный момент, после которого развитие или продолжается, или прерывается навсегда. Гений-отшельник, что творил за закрытыми дверьми и вдохновлялся извращенными методами, теперь прислушивался к самому себе. И не нуждался в допинге в виде голых девиц, извивающихся перед ним в имитации оргазмов. Он нашел это в себе. Второе дыхание. Новый путь. Колодец вдохновения был заполнен доверху. Роберт действительно не мог без творчества. И каждый день, прожитый без кисти в руке, умножался на 3 и тянулся бесконечно долго. И теперь он, наконец, творил. Но это все еще была абстракция, в которой я почему-то ничего не понимала, хоть и изучала картины других мастеров, но, похоже, ценителем все равно не стала. Может быть, когда-нибудь я и научусь. «Как думаешь, может мне начать водить сюда людей на экскурсии?» — спросил Ба. Я рассмеялась, а Роберт мельком обернулся и улыбнулся. Это было невероятно. Повторила я, должно быть, в сотый раз за вечер. Роберт с улыбкой пропустил меня вперед, распахнув дверь в комнату. Время было позднее, но Роберт не стал зажигать свет. Он привычно разулся и пошел босыми ногами по холодному мраморному полу к дивану возле широкого во всю стену панорамного окна. Я без спешки переобулась в домашние тапочки. Огромные, мягкие, пушистые и ярко-желтого цвета. Кстати, стулья в коридоре, на которых раньше дожидались своего часа музы, мы убрали. Ну, как мы. Я убрала. Так коридор больше не напоминал приемную врача, да и прошлое постепенно забывалось. Роберт замер перед окном, глядя на сотни мигающих в ночи огоньков. В такие минуты я уже знала, что его ни в коем случае нельзя отвлекать. Бесшумно двигаясь в мягких тапочках, я завернула на кухню. Достал апельсиновый сок из холодильника, лед и бутылку кампари. По понятным причинам Роберт не стал делать бар в гостиной. Смешав коктейль, хлебнула горько-сладкого напитка для храбрости. Завернула в спальню, приняла душ и переоделась в ярко-желтый комплект белья, давно дожидающийся своего часа. «Обещание надо выполнять». Хмыкнула над сочетанием желтых пушистых тапочек в виде лап динозавров и суперсексуального белья из элитного дома мод. Вышла в таком виде обратно в гостиную. Пока шла до дивана, Роберт так и не повернулся. Поставила бокал с коктейлем и потянулась к газетам и журналам на низком столике. Тут уж ничего не попишешь, нужно дождаться, пока он сам закончит думу думать. С моей карьерой журналистки было покончено. Бывшие коллеги по большому секрету рассказали, что Элеонора не поскупилась и разослала всем издательствам письмо о том, что, принимая меня на работу, они совершают непоправимую ошибку. Разумеется, я тут же получила несколько заинтересованных писем от прямых конкурентов Февер, но я и сама не была заинтересована в работе, поэтому ничего не ответила. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» оповещала деловой мир о состоявшейся сделке по слиянию двух медийных фирм. Владельцы Джеймс Карвер и Александр Февер пожимали друг другу руки на камеру. «Сделка века», — окрестили его газетчики. Я впервые видела нашего непосредственного босса. Впрочем, бывшего босса. Надеюсь, он найдет свое счастье, если еще не нашел. Хотя кольца на пальце вроде бы нет. Пролистав финансовые новости и аналитику, где строились прогнозы о том, как отразится на медийном рынке сделка века, я перешла сразу к светской хронике. «Гении должны страдать», — безапелляционно возвещал заголовок. Знакомые все лица. Шарлотта де Борн рассказала, почему разорвала отношения с Джейсоном Лойсом, подающим большие надежды художникам-экспрессионистам. Там же два фото. На одном — Шарлотта, прекрасно позирующая на камеру, на другом худой, носатый юный гений в черных очках выползал из ночного клуба явно не в лучшем своем состоянии. «Счастье, сытость и избыточность никогда не принесут пользы творческому человеку», — говорила в интервью Шарлотта. «Для рождения шедевров гении должны страдать», — подытожила она. Я могла бы поспорить, но что толку? Шарлотта мне больше не конкурент, хотя, вероятно, никогда ею и не была. А насчет страданий мой гений уж точно другого мнения. Случайно подняв глаза, напоролась на взгляд острых, как бритва, глаз. Оказалось, Роберт давно перестал созерцать виды ночного Манхэттена. Я медленно отложила газету в сторону. Сделала последний глоток алкогольного коктейля. Под тяжелым, изучающим взглядом развела ноги, позволяя рассмотреть и ярко-желтые стринги, и невероятный лиф из тонких кружев. Роберт приподнял одну бровь. «День первый, Роберт», — ответила я, — «если ты еще не передумал». Он не передумал. На следующий день за завтраком я подвинула Роберту очередное невскрытое письмо, которое ждала та же печальная участь, что и десятки других до него. Андре Коган воистину был самым упорным человеком, которого я когда-либо знала. Роберт посмотрел на конверт, потом на меня. Вытер губы и руки салфеткой. Отодвинул от себя тарелку. Вскрыл конверт и пробежался глазами по тексту письма. Я терпеливо ждала, размазывая кленовый сироп по оладьям. Сегодня у Томаса был выходной, и я с радостью нажарила целую гору сладких, ароматных и вредных оладий. Так мы условились. Когда Томаса нет, я готовлю, что хочу. Когда Томас есть, мы едим здоровую и полезную пищу. Сразу после того, как Роберт обрел свободу, мы заказали по две огромных пиццы с двойным сыром, чтобы отметить это. Тогда-то Роберт и сказал, что отныне согласен завязать с пищевым аскетизмом, но и потреблять мороженое и пиццу он будет в разумных пределах, а заодно и мне не позволит уничтожать их бесконтрольно. И вот я успела доесть оладьи, а Роберт до сих пор не отправил письмо в мусорную корзину. Кажется, дебют режиссера Когана на нашей кухне прошел успешно. «Интересное предложение», — наконец признался Роберт. «Вот только есть одна загвоздка». «Какая?» «Поскольку я остался без агента, то либо я нанимаю кого-то еще, либо первое время занимаюсь всем сам. Сейчас начнется промотур по стране, и мне нужно будет его курировать. Может быть, даже договоримся о моем присутствии в некоторых штатах. Или нет?» «Тебе решать, конечно. Из-за выставки ты не можешь ответить режиссеру?» «Нет, Коган написал сильно заранее, до начала нового спектакля. Просто он собирается ставить его в Москве». «Упс. Гений не собирался путешествовать даже по штатам, а тут другой континент. Если он и двигался вперед, то маленькими шажками, совсем-совсем маленькими. Не все сразу, верно?» «А ты разве не можешь подготовить декорации здесь?» — спросила аккуратно. «И доверить их сборку каким-то монтажерам, у которых обе руки левые? Нет уж», — сказал Роберт и снова уставился в письмо. Я допила кофе и стала загружать посуду со стола в посудомоечную машину, когда услышала. «Значит, придется лететь». Тарелка выскользнула из моих рук. Роберта как ветром сдуло. Через секунду я уже сидела на кухонном островке, где мы только что завтракали. Не порезалась? Вроде нет, все в порядке. Роберт, я не ослышалась. Ты правда решил ехать в Москву? Макамон встал между моих ног и поцеловал в губы. Поеду. Только если ты будешь рядом. Ладно, я все еще ждала другого предложения, но не все сразу. Повторила себе в сотый раз. Не все сразу, Дэнни. Я крепче обхватила его торс коленями и прошептала. «Ничего не напоминает, Роберт?» «Похоже, у меня плохая память, Дэнни. Нужно повторить». «Да неужели?» «Раздевайся», — сказал он тем хриплым низким голосом. Я скользнула языком по его губам и пробормотала. «Снова будешь пытать меня вопросами?» «И не только». Он уже оставил меня без футболки. Лифчик полетел следом. «В прошлый раз мы так и не дошли до основного». «Здесь очень неудачная высота стола. Не замечала этого?» Он наклонился и обхватил одну грудь губами. «Тогда, может, лучше уйти из кухни?» — простонала я. «Нет, это для более активных действий высота неудачная». Юбка оказалась на талии, а палец скользнул под трусики. «А вот для того, чтобы съесть тебя прямо здесь, высота столешницы идеальна». Он отодвинул трусики в сторону и медленно провел языком, не спуская с меня глаз. Меня выгнуло дугой, и я откинулась назад на локтях, когда услышала: «День второй, Дэнни».